Через некоторое время появилось осязание, и я ощутил касание какой-то легкой шелковистой ткани к своей руке и почувствовал жесткие пальцы поводыря на своем запястье. Передвигаться в полной темноте я привык давно и, в общем-то, не нуждался в нем. Но женщина не отпускала руки. После того, как несколько раз, споткнувшись, толкнул ее и наступил на пятку, не выдержал и попросил отпустить. «Хорошо», — согласилась она, — «иди сам». И только высвободил руку, как тут же потерял ориентацию и едва устоял на ногах. «Но я же ходил. Я шел вслепую». «Шел, пока был зрячим». Ее жесткие пальцы вновь оказались на запястье. И опять пахнуло вереском. «Что у меня с глазами?» «Пещерная слепота». Ее тон отбивал всякое желание спрашивать. Я долго и равнодушно плелся за ней по каким-то переходам и лестницам, будто в огромном доме с этажа на этаж, пока вместе с чувствами не начала восстанавливаться память. И произошло это от того, что новые, необношенные сапоги начали натирать мозоли выше пяток, ощутимые уже при каждом шаге. Пожалел свои привычные ботинки. Потом вспомнил волчий жилет Олежки и оружие, оставшееся вместе с одеждой. Плохо помню, что я говорил и какими словами. Скорее всего, просил вернуться, чтобы взять кольт и безрукавку. Возможно, сказал резко или даже пытался вырваться и пойти назад. И, видимо, разъярил своего поводыря. «Молчи, изгой!» — гневно говорила она. «У тебя жидкие мозги. Ты хоть понимаешь, что был в мире мертвых? Откуда ничего нельзя выносить?» Я уже ненавидел ее, и это чувство было неотступным весь путь, который как-то отметился в сознании. Кажется, мы поднялись в какой-то путанный лабиринт, поскольку очень долго петляли, и я часто спотыкался. Потом был длинный и узкий штрек с деревянной крепью. Под руку попадали вертикально стоящие бревна. И, наконец, я снова ощутил в воздухе влагу. «Здесь озеро», — вроде бы сказал поводырь, но голос показался другим, бархатным и приятным. «Тебе нужно искупаться». Расстегивать тугие пуговицы не хватило терпения. Выворачивая наизнанку, я с треском содрал с себя одежду и ринулся в воду. Показалось, что тело зашипело, будто раскаленный пересушенный кирпич. Остальное было как во сне, когда мучает жажда. Вроде бы сначала пил, упав вниз лицом, пока не начал захлебываться. Потом забрел по горло и стал тянуть губами, как чай из блюдца. Желудок быстро наполнился, потяжелел. Жажда не проходила. Тогда я выбрался где помельче, сел на дно и стал хлебать воду пригоршнями. И чудилось, мышцы размокли, теряли упругость. Позвоночник слаб и переставал держать, а потом отказали руки. Я и раньше уставал, но не до такой степени, и хватало несколько минут, чтобы отдохнуть. Тут же сидел бесформенным комом, и от того, что пил, еще больше расплывался и раскисал с ощущением, что не засыпаю, а растворяюсь, будто соль. Когда я проснулся или очнулся, хотя, казалось, сознание не терял, то сразу ощутил повязку на глазах и настолько тугую, что не мог поднять век. Руки и ноги тоже оказались чем-то стянуты, не пошевелиться, будто в пеленке завернули. И вдруг вспомнилось, да мне же всего 5 лет, и еще в жизни моей ничего не было, если не считать, что очень хотел соли, и потому, как ее не давали, то я заболел неизвестной болезнью. Мы лежали с дедом и умирали, но пришел гой, дал соли, завернул в горячую шкуру красного быка, а сам ушел. Теперь вот проснулся в горнице, где-то рядом должен быть мой дед. Слышно, родители хлопочут по хозяйству, бабушка на кого-то ворчит, братья-двойняшки спят в одной зыбке. И если сейчас позвать, то все прибегут, обрадуются, закричат и начнут сдирать присохшую шкуру. И будет очень больно, поэтому лучше еще немного полежать, испытывая покой, тепло и приятную ломоту в теле. Все равно ведь увидят, что проснулся, и придут сами. Пожалуй, я бы опять уснул, однако услышал рядом с собой громкое чавканье. Подумал, что бы это могло быть, и догадался. Братья жвачку жуют. Обычно матушка нажевывала пряник, завязывала в марлю и вкладывала в вечно орущие рты двойняшек. Они сразу затыкались, и дед весело говорил: «А, зачмокали, караси озерные!» Эти ощущения длились несколько минут, пока я не вспомнил, что напился воды и заснул в подземном озере. Значит, я не в детстве, а сделал какой-то огромный круг и вернулся назад, снова оказавшись неподвижным и беспомощным. Только сейчас от одной мысли о соли начинает тошнить. Настолько она отвратительна. Я пошевелил конечностями и обнаружил, что не только связан крепко, но еще и прикручен к кровати, и вроде бы раздутая, горячая левая рука находится отдельно от туловища. А в изголовье все чавкают, чмокают. «Кто там?» — спросил я, едва разлепив спекшиеся губы. «Что, проснулся, доходяга?» — раздался веселый стариковский голос. «Сейчас сестру кликну». Он простучал пятками мимо меня, скрипнула дверь. Самым неожиданным показалось то, что сознание сразу же после пробуждения было чистым, ясным, без всякого возвращения в реальность, будто я задремал всего на несколько минут. «Если сестра, значит больница. Но как попал сюда? Сонного принесли? Прямо из пещеры?» «Дай воды», — попросил, когда старик вернулся. Он приподнял мою голову, поднес стакан. Вода показалась теплой и солоноватой, как в подземном озере. «Почему меня связали?» Старик вздохнул. «Да ведь повязку с глаз сдергивал и капельницу не давал ставить, трубки рвал. 2 градусника разбил. Я вон ползал, ртуть собирал на бумажку». «Зачем капельницу?» «Дошел совсем, кожа до кости. А кормить нельзя, пока доктор не посмотрит и диету не определит. Вот тебе и дают питание». Видимо, дедок давно валялся по больницам, толк в медицине знал. «Развяжи меня», — попросил я. «Сестра придет, развяжет», — опасливо сказал старичок. «Ты кто будешь-то? А то привезли без памяти, документов нет. Тут лагеря кругом, жулики беглы». «Не бойся, я не жулик». «По волосам да бороде так вроде нет. Вон как оброс, будто снежный человек. А вообще-то кто знает? Может, бегаешь давно, поймать не могут. Участковый 2 раза уж наведывался. Ждет, когда в себя придешь». «Конечно, по правилам, медики обязаны сообщать в милицию, если пациент попадает с улицы в бессознательном состоянии и еще без документов. Так называемый криминал». «Я что, без памяти был?» «Голодный обморок, сказали. Истощение». «Когда привезли?» «Вчера под вечер. Хотели в районную отправить, да вертолета не дали». «А сейчас что?» «Да и сейчас вечер. Вот ужин принесли, а жевать-то нечем». «Нет, месяц какой?» «Май месяц, 17 число». Ослышаться я не мог. Да и дикция у старичка была хорошая. То есть получалось, что с момента, как я вошел в подземелье Урала, минуло 1/2 года. «Поди со счету сбился», — что-то заподозрил он. однако ответить я не успел. Скрипнула дверь, и в палату вошла грузная, судя по шумному дыханию, женщина. «Очнулся? Молодец! А ты что говорил, Григорич?» «Ничего, ожил», — как-то залебезил старичок. «А так, доходно. Ты бы, Зоенька, ему еды какой принесла. Скоро запросит». «Какой ему еды?» — возмутилась сестра, снимая капельницу. «Он уж целую бутылку выпил. Хватит пока». «Как самочувствие?» «Руки и ноги затекли», — соврал я. «Вы меня развяжите». «Развязать?» — как-то неуверенно хохотнула она. «Не успел очнуться, а уж и развяжите. Полежи пока так». Я сразу же представил, как она выглядит. Полная, щекастая, румяная и жизнерадостная. Точь в точь, как та, что выписала нам с дедом справки о смерти. Тут неожиданно на помощь пришел старичок. «Чего уж связанным держать-то? Куда он уйдет? В чем душа держится?» «Ладно, Григорич, под твою ответственность. Хоть бульончик-то принеси, ему сейчас как раз будет жиденькое».